14 июля 1941 года, полдень, Белосток, дворец Браницких. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Перед расставанием я при полном одобрении Леонида Ильича кратко объяснил остающемуся на хозяйстве товарищу Черненко задачу сидеть на хозяйстве и отвечать, что товарищ Брежнев убыл в поездку для поправки здоровья до понедельника, а также политику партии и правительства и его собственные жизненные перспективы. Генеральным секретарем в этой версии истории ему не быть, зато проживет на 30-40 лет дольше и не будет испачкан в причастности к крушению Советского Союза. Да и крушения самого не будет, потому что мы с Леней этого не допустим. А дальше все по расписанному заранее протоколу. Леонида Ильича его благоверную передали в руки товарища Максимовой для уточнения диагноза и назначения курса лечения в режиме ночной санаторий. А по-другому никак. И делами заниматься требуется, и тело у товарища Брежнева изношено до последней крайности. Когда я узнал, в какие сроки помер донор, чью душу Небесный Отец прислал на замену в опустевшее тело, то премного удивился. Оказалось, что просто Леня лишь в самую малость не дожил до своего 99-летнего юбилея и до самого конца не пил, не курил и занимался спортом, разумеется, в меру возрастных особенностей. Прожил бы, наверное, и дольше, но свалила его в постель банальная вирусная инфекция, а встать после нее тамошнему Леониду Ильичу было уже не суждено. Так его врачи в возрасте 80 лет и предупредили, что чудес не бывает. Живешь, пока держишь себя в тонусе, а как лег, так сразу, считай, и помер. Сам он мне признался, что в теле реципиента чувствует себя как под полной выкладкой осназовца-штурмовика. И как только будут решены самые крупные медицинские проблемы, примется вгонять его в привычные габариты. Лилия, конечно же, такой программе высказала свое полное одобрение. Бессмысленно бывает целить человека, если он сам наплевательски относится к собственному здоровью. Впрочем, выздоравливающую релаксирующую ванну угодили не только Леонид Ильич со своей Викторией Петровной, но и товарищи Устинов, Громыко и даже Чазов. Должен же главный советский терапевт Короторму тоже далеко за 40 на себе ощутить живительное воздействие воды фонтана и те изменения, что он дарит организму. Впрочем, занимался всеми этими вопросами не я, а Лилия и товарищ Максимова. При этом мне лично следовало находиться в Белостоке 41-го года во дворце Добраницких, ибо самые разные резкие телодвижения со стороны германского командования не исключались. Мало ли какая вожжа попадет под хвост непризнанному художнику или одному из его клевретов. Утром товарищ Максимова выпустила гостей из ванн. Устинова после завтрака забрала моя Елизавета Дмитриевна для знакомства с неумолимым. Представляю шок у старого сталинского волка, когда при проходе через шлюзовую камеру виртуальный дежурный во всю мощь динамика внутренней трансляции заорал: «Смирно! Государня императрица на борту!» Так и до знакомства с гражданином Кондратьем недалеко. Тем временем Громыко вместе с Брежневым через временный портал перешли ко мне в мир 41-го года, а товарищ Чазов остался в госпитале 30-го царства для повышения квалификации. Впрочем, самое интересное, то есть знакомство с Валерией Доминикой с Неумолимого, а также докторами Авила Аарон и Чиек Дэном из Аквилонии, у советского медицинского светила еще впереди. Здесь, в Белостоке, я выделил провожатых и выпустил товарища Громыко в окружающую среду пропитаться духом времени, так как его присутствие при моем откровенном разговоре с обновленной версией Брежнева мне было нежелательно. В идеале в том мире никто из аборигенов, быть может, за исключением родной супруги, не должен знать, что товарищ Брежнев это немножко больше, чем кажется на первый взгляд. Иное чревато крайне нехорошими последствиями. Крика о том, что генеральный секретарь не настоящий, нам не надо. Напротив, обновленный Леонид Ильич должен стать воплощением всех тайных и явных мечтаний многомиллионного советского народа. Ну и, попивая крепкий чаек, поговорили о ходе того варианта войны, о послевоенном устройстве Европы и СССР. Я с удивлением узнал, что там это одно и то же. О послевоенной политике и о том, кто стал генеральным секретарем после товарища Сталина. Василевский, Черняховский, а дальше ни одной знакомой фамилии. Первый космонавт, как и у нас, Юрий Гагарин. А второй никакой не Герман Титов, а Василий Сталин. И он же принц-консорт того, что осталось от Британской империи. Супруг королевы Елизаветы, а также гордость и любимец всея Британии, ставший ассоциированным членом Советского Союза. Кстати, по поводу дворца Бранинских, просто Леня сказал мне, что это место ему хорошо знакомо. Именно тут базировался штаб их мехкорпуса ОСНАС всю первую половину 43-го года, да и коты, пугая Гитлера своим присутствием на берлинском направлении. В то время как основные события вершились на юге Европы. С треском схарченная Турция, а также Болгария, Румыния, Греция, Венгрия, Югославия, Италия и десант на пляже Марселя стали возможны потому, что основные свои резервы Гитлер до последнего момента старался держать в Польше, опасаясь рывка прославленных советских бронированных армат прямо на столицу Третьего Рейха. Появилось у меня подозрение, что прислали мне эту версию Леонида Ильича не только для нормализации мира 1976 года, но и для того, чтобы в 1941 году обрисовать товарищу Сталину контуры правильного послевоенного мироустройства. Из того мира не только турнули хера Тойфеля с его тевтонами, там и в 21 веке, как и в старь, Красная Армия всех сильней от японских до британских морей. А американцы играются в свои песочницы по ту сторону двух великих океанов. Мой собеседник, например, лет 10 прослужил политическим представителем при советском наместнике в Японии, генерале Бережном. Так сказать, соревнование двух систем при равенстве экономических потенциалов. Сначала это соревнование было мирным, в рамках плана совладения. Но потом, после того, как Советский Союз освоил Европу, американская заокеанщина стала ощутимо отставать экономически, проседая в качестве жизни, после чего ее элиты взбрыкнули и разорвали советско-американский пакт о разделе мира. И вслед за тем случилась революция на Кубе. И тогда выученики адмирала Ларионова повели советские эскадры на прорыв американской морской блокады острова Свободы. Так, после скоротечного конфликта, закончившегося мирными переговорами, в сферу американского влияния в Латинской Америке был вбит первый красный клин. И в то же время преемники товарища Сталина жесточайшим образом карают своих американских оппонентов за пересечение разграничительной линии и попытку вторгнуться на советскую половину мира, хоть в Африку, хоть в Азию. Стоит авианесущей группировке или даже отдельному эсминцу пересечь невидимую черту в океане, и без предупреждения следует залп гиперзвуковых противокорабельных ракет из-под воды или с воздушных носителей, после чего выживших добивают бомбы штурмовым ударом авиации с ближайших береговых баз. И никаких особых последствий от таких эксцессов не бывает, потому что Советский Союз не окружен по периметру кольцом вражеских баз и имеет над геополитическим противником ощутимое превосходство во всех видах вооружений. В самый разгар этого разговора со мной на связь через портрет вышел товарищ Сталин и поинтересовался, не прибыл ли еще товарищ Милевский. Я ответил, что пока нет, но зато прямо у меня здесь сидит товарищ Брежнев собственной персоной и чаи гоняет. Но только это немного не тот Брежнев, какого мы ожидали встретить, но так будет даже интереснее. Советский вождь был заинтригован. Он уже отдал приказ разыскать местный прототип этого человека и внимательно рассмотреть его со всех сторон. И тут такой сюрприз. Немного подумав, товарищ Сталин сообщил мне, что ради такого случая он не будет дожидаться прибытия генерала Милевского, а просит открыть ему портал во дворец Бранинских прямо сейчас. Что я и сделал. Раз, два, и лучший друг советских физкультурников уже здесь. Увидев входящего Виссарионовича, Брежнев, не обмятый еще артанской форме с генерал-лейтенантскими погонами, вскочил с места и гаркнул во всю глотку. «Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий!» Вот что значит происхождение из ментально здорового мира, которым не было хрущевщины и прочих самоубийственных для Советского Союза негативных явлений. Сталин посмотрел на будущего партнера по переговорам истинным взглядом и сказал: «Садитесь, товарищ Брежнев, и не надо передо мной так тянуться, ведь мы сейчас в равном положении. Я генеральный секретарь ЦК ВКПБ, и вы генеральный секретарь ЦК КПСС. А сейчас мы хотели бы знать, почему товарищ Серегин назвал вас немного не тем товарищем Брежневым. Вроде никакого подвоха я не вижу, ведь вы и в самом деле тот, за кого себя выдаете. Но что-то такое неправильное в вас чувствуется». Немного помявшись, тот ответил: «Дело в том, товарищ Сталин, что я действительно Леонид Ильич Брежнев, но только, как выражается товарищ Серегин, не совсем другого мира. Там, у себя, я жил как все. Воевал, когда потребуется, потом служил родине там, куда поставила партия, потом вышел на заслуженную пенсию, но никогда даже не думал о должности генерального секретаря. Ну, не мое это и точка. И вот однажды там у себя я помер во вполне преклонном возрасте 99 лет, но не попал ни в ад, ни в рай. Однажды очнулся вот в этом теле, получив напутствие свыше поступать только по совести и краткую инструкцию по поводу того, кто есть кто. Когда мы пришли на дачу к товарищу Брежневу знакомиться, то нашли это тело в состоянии клинической смерти, — пояснил я. Худший исход нам предотвратить удалось, но при беглом послеоперационном обследовании выяснилось, что в результате нескольких инсультов и той самой последней клинической смерти мыслительные способности товарища Брежнева уменьшились чрезвычайно. И хоть нам удалось залечить все органические повреждения мозговой ткани, в теле генерального секретаря обитал впавший в детство старик, которого всюду надо водить за ручку. И кукловоды-манипуляторы стояли тут же рядом, приготовившись делить власть над остывающим трупом. Кто станет председателем комиссии по организации похорон почившего генсека, того и тапки покойного, то есть власть. И тогда мой патрон прислал действительно серьезное подкрепление. Леонида Ильича Брежнева из одного искусственного мира, где славно погусарствовали засланцы из будущего, обычно именуемые старшими братьями. Этот товарищ Брежнев, к примеру, во время войны и несколько лет после состоял комиссаром при человеке, которого в мире моей супруги чопорные англичане именовали военным лордом пришельцев. И тот же человек в мире полковника Половцева известен как создатель и первый командующий регулярной Красной гвардии. «У нас, — сказал Брежнев, — Вячеслав Николаевич стал создателем и идеологом применения механизированных войск особого назначения. По скорости продвижения в чистом прорыве 1,5-2 раза превосходящих германские панцергруппы. Ох, и погуляли мы с ним по германским тылам. Сначала в январе-марте 42-го года это была экспериментальная отдельная тяжелая механизированная бригада, большая часть техники, которая прибыла из 2012 года. а меньшая была подобрана в трофеях или отобрана из лучших советских образцов. А уже к лету ее уже развернули в корпус, который укомплектовали новейшей техникой, в кратчайшие сроки созданной на основе информации из будущего. В летнюю кампанию 1942 года таких мехкорпусов у Советского Союза было только два, к зиме их стало уже шесть, а к осени 1943 года немцы закончились. «А почему?» — спросил удивленный Сталин. «В той истории, которая была в прошлом товарища Серегина, война шла почти 4 года, а вы управились за 2 года с небольшим». «А потому, товарищ Сталин, что воевали по-другому», — кротко глядя на Виссарионовича, ответил просто Леня. «Не числом, а умением и качественным превосходством на решающих направлениях. И дураков в высоких чинах, любивших поколотить бетонную стену растопыренными пальцами. Там вы четко определили, кого во враг расстрелять, кого в глубокий тыл на вещевом складе под штанники пересчитывать. Это, если что, я о товарище Тимошенко, кидавшем красноармейцев с винтовками на насыщенную пулеметами, артиллерией полевую оборону германской пехоты. Месяц таких атак, и новенькие, только что сформированные по мобилизации стрелковые дивизии стачивались наполовину, при полном отсутствии выполнения задачи. Духощинская операция была от меня далеко, а так называемые контрудары в полосе Южного фронта я наблюдал собственными глазами. Бить во вражескую оборону следует не растопыренными пальцами и даже не голым кулаком, а тяжелым ломом гаубичной артиллерии РГК, уплотненной до показателя 200 орудий на километр фронта прорыва, или, в крайнем случае, адским жупелом. «Чем-чем?» — переспросил ошарашенный лучший друг советских физкультурников. «Каким еще адским жупелом?» «Это, товарищ Сталин, — ответил чрезвычайно довольный Брежнев, — такая наша отечественная система вооружения, основанная на применении сверхтяжелых реактивных снарядов залпового огня. В первом залпе к цели прибывает большое количество реактивных снарядов, снаряженных прямогонным бензином, и по команде американских радиовзрывателей, инициирующих вышибные заряды, распыляют свою начинку на высоте от 5 до 8 метров. Получается единое бензовоздушное облако высотой 10-12 и шириной 200-300 метров, протяженность которого определяется только количеством установок, вытянутых вдоль линии фронта. Во втором залпе, плотность которого может быть значительно меньше, к цели прибывают обычные осколочно-фугасные снаряды, детонирующие адскую смесь. Бабах! И германская дивизия, или как минимум пара полков, отправляются оформлять проездные документы прямо до ада. А в эпицентре взрыва даже хоронить потом нечего, потому что тела там превращаются в фарш. И даже минные поля на подступах к вражеским позициям детонируют безотказно. И вот тогда, пока еще не осела пыль, по центру прорыва стоит вводить механизированные части, а на флангах кавалерию и неудержимо двигаться вперед, пока враг не опомнился и не начал стягивать к месту прорыва все доступные резервы. Сталин посмотрел на меня и спросил: «Товарищ Серегин, а вы что скажете?» «То, что товарищ Брежнев называет жупелом, — ответил я, — это импровизированный боеприпас объемного взрыва, наскоро слепленный на коленке из доступных в ваше время компонентов и материалов по схеме голь на выдумке хитра, но при этом обладающий просто запредельной мощностью. Разумеется, применение такого оружия требует длительной и трудоемкой подготовки, которую необходимо скрывать от противника, а также определенных климатических условий. Но в случае успеха результат будет выше всяких похвал. Внезапный, в считанные минуты прорыв фронта с выходом в дивизионные армейские тылы, что называется шах и мат. А дальше весь вопрос к конечной цели операции, которая должна быть достойна применения подобных вооружений и вводимых в прорыв первоклассных подвижных соединений. «Ну, как мы понимаем, — хмыкнул усы Сталин, — одним жупелом войну в 2 года не выиграть. На самом деле, — серьезно сказал Брежнев, — Германия вступила в эту войну, уже имея предельное мобилизационное напряжение и безвозвратные потери свыше 500 000 солдат в год и категорически противопоказаны. Каждая наступательная операция Красной Армии должна вырывать из тела вермахта клок живой силы, таким образом, чтобы ни один враг не мог вырваться из котла к своим. Отрезал, съел, отрезал, съел. При этом необходимо сделать так, чтобы враг не мог догадаться, какая из 2-3 локальных операций, проводимых на разных участках фронта, является предвестником большого прорыва. А какая так и останется локальной? А для этого требуется как маскировка и сохранение секретности, так и самая беспардонная дезинформация врага, чтобы он видел то, чего нет, но не замечал реального сосредоточения наших войск. К началу зимы вам необходимо безвозвратно вывести из строя не меньше 1,5 миллионов немецких солдат и офицеров. И примерно столько же следует положить в ходе зимних контрнаступлений. И вот тогда, к весне, Гитлер окажется гол, как сокол, и пойдет с шапкой по союзникам и сателлитам, с просьбой подать хоть какие-то контингенты на Восточный фронт. А для этого в Красной Армии, в первую очередь, требуется хорошая подготовка и слаженность, как самих войск, так и их командиров. Без нее даже самое новое совершенное вооружение оказывается обычным металлическим хламом. Разного рода генералов-засранцев, перед началом операции не успевающих развернуть на позициях приданную артиллерию, а потому посылающих бойцов в атаку без артподготовки с одними винтовками, следует немедленно снимать с должности и отдавать под трибунал. А потом решать, кого понизить в звании, использовать в качестве взводного или ротного, кого отправить в штрафной батальон, а кого и попросту расстрелять. Ибо человек этот неисправим никакими нелетальными методами. «Ви, товарищ Брежнев, говорите с полным знанием дела», — произнес Верховный. «Теперь видно, что вы совсем не тот человек, о котором мы читали в книгах, а нечто большее. Теперь осталось выяснить, намерены ли вы помочь нам в борьбе, так сказать, материально и непосредственным участием, или останетесь сторонним наблюдателем, подающим добрые советы». Брежнев вздохнул и ответил: «Сторонним наблюдателем, товарищ Сталин, я остаться никак не могу. И в то же время, прежде чем я пообещаю вам что-то конкретное, мне необходимо по-настоящему взять власть в свои руки. Политбюро там, в 76-м году, привыкло воспринимать моего реципиента как безвольную куклу, которой манипулирует его ближайшее окружение. И мне еще предстоит доказать, что это не так. А еще мне придется как-то объяснять исчезновение председателя КГБ товарища Андропова и главного идеолога Советского Союза товарища Суслова. Андропов, — сказал я, — является организатором и главным выгодополучателем заговора по захвату контроля над верхушкой советского руководства. Всю жизнь он шел к должности генерального секретаря, при помощи интриг и преступлений убирая всех маломальски способных конкурентов. Добился своего и помер через год с небольшим в должности генерального секретаря. Но созданный им клан продолжал свою разрушительную работу. И именно его протеже, поднявшиеся на высшие должности в партийно-государственной иерархии Советского Союза, и стали могильщиками и коммунистической партии, и созданного Лениным первого в мире государства трудящихся. В результате все, что было нажито непосильным трудом советского народа, ушло жадным выжигом, новым нуворишем, проросшим через развалины павшей страны, будто вездесущий репей. Второй человек значительно меньше и примитивнее по своей сути, но именно он превратил коммунистическую идеологию в образчик слепого догматизма и пропитал все сферы советской действительности ложью и приукрашиваниями, в результате чего граждане напрочь перестали верить официальным сообщениям, предпочитая пробавляться самой правдивой пропагандой западных радиоголосов и циркулирующим повсюду слухом. Кому еще можно было верить, если все кругом врут из высоких трибун и со страниц советских газет? И эта повсеместная и повседневная ложь тоже была ключевым фактором, приведшим к крушению советской системы. Сталин выслушал меня достаточно спокойно. Карандашей во время рассказа не ломал и по-грузински вслух не ругался. А когда я закончил с таким специфическим интересом, спросил: «И как вы, товарищ Серегин, поступили с этими деятелями?» «Андропова приняла в разработку товарищ Бригитта Берман», — сказал я. «И там, судя по всему, уже вырисовываются контуры наполеоновского заговора с целью захвата личной власти через насыщение Политбюро и ЦК партии своими людьми. О том, что он может однажды помереть, и эти свои, больше не сдерживаемые компроматом, начнут действовать каждый сам по себе и в личных интересах, фигурант даже не предполагал. Одним словом, если это не ежовщина, то что-то достаточно классово близкое. Беспринципный карьерист, возмечтавший о высшей власти, явление, к несчастью, распространенное достаточно широко. Дополнительная опасность заключается в том, что этот человек довольно давно является председателем КГБ и уже успел насытить руководство советской госбезопасности своими выдвиженцами. Нам вместе с дорогим Леонидом Ильичем еще предстоит подобрать самую правильную кандидатуру нового руководителя этого ведомства, чтобы тот вычистил все андроповское наследие до белых костей. Что касается бывшего товарища Суслова, то в силу примитивности этого человека разрабатывать там нечего. Пустышка, она и есть пустышка. Резиновое изделие со вкусом марксизма. Насмотрелся я на таких в свое время. Поэтому гражданин Суслов занял свое законное место в галерее политических уродов между Николаем Бухариным и Адольфом Йоффе. Вот и все, как говорится об этом человеке, до особого распоряжения. Если будет надо, то мы его разморозим и поспрашиваем, а пока это излишне. «Через день, — сказал Брежнев, — у вас тут будет 16 число, состоится первое заседание Политбюро под моим обновленным руководством, на котором мне надо будет брать вожжи в руки и начинать процесс разворота советской страны на новый курс. Полностью этот процесс займет около 2 месяцев, до завершения 25-го съезда КПСС, после которого ничего уже не будет как прежде», — пояснил я. «Только на съезде, никак иначе, можно будет реабилитировать честное имя товарища Сталина и его соратников, а также окончательно осудить хрущевщину, отнявшую у Советского Союза 2 десятилетия поступательного развития. И это решение тоже может принять только съезд. И только съезд партии может взять курс на примирение с компартиями Албании и Китая. С Югославией мириться бессмысленно, потому что тамошняя власть носит вождистский, а не идейный характер. Кончится Иосип Броз Тито, и через некоторое время после него закончится и созданная им страна. Только съезд может объявить самую широкую чистку партийных рядов, от примазавшихся карьеристов, тайных и явных троцкистов, а также правых оппортунистов, сиречь низкопоклонцев перед Западом. И это тоже неизбежное явление, ибо если в эту комнату 20 лет не будет заходить уборщица с веником и шваброй, то ее состояние станет напоминать свалку. Просто те, кто займется уборкой, в священном раже не должны хватать и выбрасывать пусть неудобных, но еще нужных людей. А прежде такое было сплошь и рядом. 2 месяца в наших условиях — это очень долго, — сказал Сталин. За это время немцы снова соберутся силами, чтобы попробовать нас на прочность хотя бы на московском направлении. Товарищ Жуков, конечно, талантливый генерал, но у него еще нет того боевого опыта, как у того Жукова, который штурмовал Берлин, да и кондиции войск не в самом лучшем состоянии. «О 2 месяцах до начала поступления помощи речь не идет», — ответил я. «Первые партии устаревшей техники сохранения, под которую у вас тут найдутся боеприпасы, могут поступить уже в ближайшее время. Советское государство, оно запасливое, никогда ничего не выбрасывает, а потом не знает, что со всем этими запасами делать. Вот оседлает товарищ Брежнев политбюро, натянет вожжи, тогда мы с ним и погоним клячу истории по неторному, но самому правильному пути, начав с малого, то есть с поставок техники, на ключевые участки фронта и постепенно расширяя эту помощь». «Да, товарищ Сталин, — сказал Ильич II, — так и будет. Дайте только разобраться в текущей действительности, а то мой родной 76-й год отличается от того, где мне теперь жить, довольно существенно». Я подумал и добавил. «Вам, товарищ Сталин, тоже предстоит немалая организационная работа, ибо в своем нынешнем состоянии Красная Армия просто не способна эффективно употребить эту помощь. Надо будет использовать оплаченный кровью опыт основного потока, опыт того мира, из которого происходит товарищ Брежнев, а также те дополнительные возможности, которые вам дает союз со мной. Не забывайте, что я имею возможность немедленно получать сведения обо всем, что происходит и на нашей, и на немецкой стороне фронта. Так что для вас не будет неожиданностью ни подготовка очередного германского наступления, ни глупости благодушия советских генералов. Все они у меня как на ладони». «Ну, в таком случае, товарищ Серегин, возражения снимаются», — сказал лучший друг советских физкультурников. И как раз в этот момент через приоткрытое по летнему времени окно до нас донесся звук молотящих по воздуху винтов, проникшего в местное воздушное пространство вертолета. Как я понимаю, это к нам на переговоры прибыл пан Милевский. Весьма, надо сказать, вовремя.